праве наказания и о смертной казни, второе о любви, третье письма о первой книге Гельвециева «Сочинение о разуме». Вторую часть Радищев не только перевел, но и отредактировал с внесением многого от себя. Радищев, полное собрание сочинений, том 1, Ленинград, издательство Академии наук Союза СССР, 1938, страница 463. Федор Васильевич Ушаков, один из товарищей Радищева, посланный вместе с ним в Лейпциг для изучения юридических наук. Он оказал большое влияние на Радищева, был вождем его юности. Вся книга об Ушакове, по существу повесть, первое художественное произведение Радищева, появившееся в печати. Об обстоятельствах, предшествовавших выходу в свет этой книги, необходимо сказать несколько слов. Осенью 1773 года, когда Радищев продолжал еще оставаться обер-аудитором при штабе Брюса, вспыхнуло крестьянское восстание, возглавленное мужицким царем Емельяном Пугачевым. Позже Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева, духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты, и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства». Пушкин, полное собрание сочинений, том 8, Москва-Ленинград, издательство Академии наук Союза СССР, 1949, страница 357. Однако и среди дворян, в особенности из офицерства, было немало переходивших на сторону Пугачева. Перепугавшаяся Екатерина II мобилизовала армейские части для подавления восстания. В ноябре 1774 года мужицкий царь Емельян Пугачев был пойман и доставлен в Москву, а 10 января 1775 года казнен. Несмотря на жестокую расправу над участниками восстания, оно оказало громадное влияние на развитие общественной мысли и было своего рода университетом для революционного мировоззрения Радищева. Служба в армии Радищеву становится невмоготу. Он уходит в отставку, женится на Анне Васильевне Урбановской и почти 3 года нигде не служит. Только в 1777 году он поступает в коммерцколлегию, где сближается с Воронцовым, вельможей, не убоявшимся позже, после ссылки Радищева за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», всячески поддерживать писателя. С 1780 года Радищев назначается на службу в столичную таможню, где занимает должность сначала помощника, а потом и управляющего, до самых дней грозы, разразившейся над ним, как автором «Путешествия из Петербурга в Москву». Все эти годы Радищев сосредоточенно работает над созданием новых литературных произведений. В 1780 году он пишет «Слово о Ломоносове». В 1781-1783 годах работает над созданием первого русского революционного стихотворения «Оды» под названием «Вольность». Он ничего не печатает, бережет. Позже эти произведения войдут фрагментами в его книгу «Подвиг. Путешествие из Петербурга в Москву», давно уже им задуманную. Не печатает он и написанное в 1782 году письмо к другу, жительствующему в Тобольске. Оно тоже позже выйдет отдельной, оттиснутой в собственной его типографии книгой. За эти годы в печати точно известна только одна статья Радищева, появившаяся без его имени в журнале «Беседующий гражданин» в 1789 году. Статья называлась «Беседа о том, что есть сын Отечества». В какой-то мере эта тема является и темой книги «Житие Ушакова». После подавления крестьянского антифеодального восстания вопрос о воспитании юношества является одной из главных забот императрицы. Выпущенная по ее повелению книга о должностях человека и гражданина получала, что первой обязанностью сына Отечества является повиновение. Всякого рода роптанья, худые рассуждения, поносительные дерзкие слова против государственного учреждения и правления — суть преступления. В противовес этому, русские просветители выдвигали свою систему воспитания, основанную на теориях Руссо.